Долгий переход притупил нашу интуицию, и горный стрелок, должно быть, давно держал нас на мушке. В крестовине его прицела ползли по долине два муравья, проваливались в снежные расселины и, помогая друг другу, цеплялись за твердые уступы, поднимались все выше и, как упрямые дети, карабкались на колени равнодушных гор. А он, изготовившись к стрельбе, лишь выжидал, пока мы подойдем ближе. Теперь он простреливал узкий коридор между двумя скалами. Пули яростно стучали над нашими головами. Сверху сыпались искры вперемешку с острой кремниевой крошкой. Я перетянул жгутом из шарфа Машину руку. «Обожди, я скоро приду». «Туда нельзя!» «Помнишь, проводник говорил о ловушке?» «Там кристаллы времени. Если случайно отразишься хотя бы в одном, назад не вернешься». «Маша, в нас бьют из реального ствола, а вовсе не из машины времени. Не забывай, со мной перстень бога войны. Если что, я просто вытряхну пули из своей куртки», — бодрился я. Прячась за обломками скал, я полз по направлению позиции снайпера. Бурая скала была испещрена бойницами. Внизу над скальным козырьком темнел провал, похожий на грот. На гранитном склоне была выбита исполинская ваджра, признак тропы Святогора. Я двигался в обход скалы, чтобы появиться там, где не ждал стрелок. Первый кристалл я принял за обыкновенный обломок горной породы, не обратил бы внимания на него, если бы не знобящее дуновение вдоль позвоночника. Я снял с руки часы и положил их за ограждение из камней. Жалобно тренькнув, они остановились. Ловушка тибетских магов по-прежнему работала. Стрелок был заключен в кольцо из четырех полированных кристаллов. Они были расставлены по кругу, удерживая в фокусе скалу с выступающим козырьком. Вход в пещеру скрывала кованая дверь со свастикой. Солнце садилось. Косой свет удлинял тени. Я не видел стрелка, но на скале обрисовалась его гигантская тень. Солдат в каске, галифе и высоких сапогах четко вышагивал. Я поменял позицию, и теперь я хорошо видел часового вечности. Он был худ, высок и одет в теплую куртку с руническими молниями в петлицах. На рукавах белели нашивки, знаки дивизии «Мертвая голова». Он был одет в навехонькую, необмятую форму, так и не выгоревшую за 60 с лишним лет под лучами яростного гималайского солнца. Недоверчиво озираясь, он достал бинокль и принялся изучать складки гор. Он был совершенно один и мог бы выйти за ограждение из кристаллов, но у него был приказ охранять вход в пещеру, и он вышагивал здесь уже 70 лет, ожидая утренней смены. Но каждый новый день был для него днем вчерашним, а тот давно прошедшим днем. Он не запоминал мелких событий и происшествий, не реагировал на смену погоды, но хорошо помнил приказ. Он охранял дорогу в долину между двумя перевалами, единственное место, пригодное для перехода. Ленник времени был обречен на вечное сегодня. Совершенные Шамбалы бескровно вычеркнули исходы истории этого солдата, но не изменили заложенную в него программу убивать. Когда солдат на несколько секунд исчез за скальным козырьком, я положил на плоский камень перстень. Он появился на козырьке справа от меня и поднес к глазам бинокль. Алый блеск на мгновение привлек его внимание. С минуту он изучал перстень при помощи оптики. Золотая свастика не могла оставить его равнодушным. Он спрыгнул с козырька и отправился за ограждение из кристаллов. Я был в нескольких метрах от него за скальным обломком. Всего секунда была дана мне, чтобы прыгнуть на него со спины и всадить ему нож между лопаток. Но он увидел мою тень и резко обернулся. Сцепившись друг в друга, мы катились вниз по покатому склону. Он оказался неожиданно силен, стиснул мое горло, опрокинул, насел сверху и принялся душить. Задыхаясь и теряя сознание, я собрал остаток сил, уперся ему подошвой в пах, перебросил через себя и, освободившись от удушающей хватки тренированных железных пальцев, что есть силы, захватил его шею в замок. Шея хрустнула, и голова, легкая, как сухое осиное гнездо, отделилась от шеи, как от ветви дерева, и оказалась в моих руках. Только что оскаленное ненавистью и презрением лицо с изрыгающим ругательство ртом на моих глазах превращалось в истлевшую мумию в каске Третьего Рейха.